По случаю 70-летия основания Детского союза Кореи, Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет новую почтовую марку. В верхней части марки написано 70-летие основания Детского союза Кореи, Чучхе 35, 1946, Чучхе 105, 2016. В центре марки есть надпись «Стать будущими хозяевами могучей Кореи» и изображены бодрые детсоюзовцы.